Глава 4. Непреодолимая. В семье отца Иннокентия все шло своим чередом. Если не считать, что те человеческие, самые настоящие простые добродетели на заре семейной и приходской жизни, которые зарождались самой сокровенной природой обожествленных человеческих взаимоотношений, вдруг почему-то становились самой обыкновенной привычкой, уделом мировосприятия, только не в смысле их естественной действенной полезности и значимости, а по причине того, что обыденная жизнь брала свое, неприметно и просто, как это случается в ту пору, когда высокое вдруг напрямую встречается с приземленным, и последнее обстоятельство, без особых на то причин, одерживает верх. Поначалу, после водворения в благочине отца Иннокентия, молодая и находчивая Надежда старалась всеми силами походить на тот образ матушки, который всегда олицетворялся в мечтах и мыслях людей как возвышенный источник благочестия и чистоты, пример достойного служения церкви и семье. И это ей самой доставляло всяческое удовольствие и даже вызывало некоторый трепет ее душевных сил и переживаний. Но по мере возрастания детей Вити и Лизы все куда-то исчезало само собой, будто утекало в какое-то непроглядное, темное, конусообразное отверстие, где не видно было ни конца, ни края, где было все покойно и беспокойно одновременно. Как-то раз, когда она еще чувствовала в себе силы и понимание своего предназначения в приходской жизни, случился один эпизод. Нельзя сказать, чтобы на этом можно было бы строить какие-то выводы и заключения. Но все-таки огонь всячески оказался сильнее того пресловутого дыма, благодаря которому все и становится в одночасье явным и примечательным. В районной поликлинике, когда она с кем-то не поделила очередь в кабинет врача, Надежда, еще тогда многим незнакомая, неожиданно для всех вдруг с явным апломбом исключительности заявила: «А вы знаете, кто я такая?» Люди, ничему уже не удивляющиеся в наши беспредельные и бессовестные времена, вдруг неожиданно сконфузились, ибо еще никогда не бывало, чтобы молодая особа выставляла свои претензии на некоторое обособленное положение среди других, да еще в такой неприкрытой высокомерной форме. Мол, когда узнаете, вам же и стыдно будет, да еще и виновными сами себя и посчитаете. Но слушок о том, кем же она является на самом деле, видать, ранее ее же собственной осведомленности о своей личной известности среди простых горожан разлетелся по городским закоулкам. Люди мгновенно смекнули, что в этой красивой на вид такой благовидной молодой женщине кроются нешуточные претензии на некое недвусмысленное положение, на которое ранее еще никто так громко не претендовал. Даже жена мэра всегда держалась не то чтобы в тени мужа, а вообще в достаточном отдалении от своего положения, которое она всегда могла бы использовать в общественной жизни города. Но эта молодая особа поставила себя иначе. Затем Надежда не раз показывала всем прихожанам, что и на службе в храме Божьем ей всегда должна принадлежать первенствующая роль. И когда она первой, словно у себя дома, подходит к чаше со святыми дарами, и когда поучает невоцерквленных людей откровенно и бесцеремонно во всем, что касается поведения во время богослужения, забывая о том скрытом чувстве такта, который всегда был присущ настоящим женам священников. Все эти мелочи мирской суеты привнесенные в церковную жизнь, так и могли бы остаться мелочами. Если бы не одно «но». Люди, приходящие к Богу через повседневную церковную жизнь, не могли и представить себе, что вся эта человеческая, тщеславная пыль, налет — ничто по сравнению с той внутренней жизнью, которая протекала в душе у Нади, стремящаяся нести свой крест первой матушке в благочинии. Но постоянно спотыкаясь совершенно на ровном месте, словно становясь искушением в первую очередь не для других, а для самой себя. В один из обыкновенных дней отец Иннокентий вдруг посмотрел на все иным взглядом, словно кто-то снял с его глаз пелену священнического самодовольства и благодушия. Он неожиданно понял, что в его доме все устроено совсем не так, как полагалось бы. Вроде бы домочадцы, также все поодиночке, как-то с Божьей помощью молились, как-то старались соблюдать постные дни, участвовать в церковных богослужениях, даже принимали активное участие в приходской жизни. Матушка Надежда преподавала церковнославянский язык в воскресной школе при Спасо-кладбищенском храме. Как-то старались воспитывать подрастающих детей. Но во всем этом было что-то совсем другое, будто чего-то не хватало. Придя однажды в дом после проведенной панихиды, отец Иннокентий застал странную картину. Домработница Варвара, уже год работавшая в семье священника в качестве няни и помощницы по хозяйству, сидела вся в слезах возле раздетого маленького Ванечки и перебирала какие-то детские вещи. В доме был так называемый обычный бытовой кавардак. Валялись детские игрушки, неаккуратно брошенная одежда Нади и детей, нестиранное белье, на кухне горы немытой посуды. Домашняя пыль стояла в воздухе и светилась в лучах яркого солнца, проникающего сквозь немытые окна, как театральная завеса. Всевозможные неблагородные терпкие запахи лезли из всех щелей. При появлении хозяина Варвара даже не пошевелилась. «Варя, что у нас происходит?» — попытался как можно спокойнее с участием спросить отец Иннокентий. «А что она себе позволяет?» — всхлипывала Варвара. «Я ей только сказала, чтобы она Ваню на край дивана не ложила. А она мне такое устроила. Упал бы ребенок, а потом бы мне отвечать. Я ее знаю. Все бы на меня свалило». «А почему такой беспорядок в доме?» Не вникая в тонкости взаимоотношений домработницы и жены, отец Иннокентий попытался для себя как-то объяснить увиденную неприглядную картину. «Пусть почаще отправляет меня по своим делам», совершенно нечаянно вырвалась у Варвары. «По каким еще делам?» «По разным». «Например?» «А пусть она вам, батюшка, сама все и рассказывает. Почему я должна за нее отчитываться?» Варвара хотела совсем замкнуться, но что-то в присутствии священника и отца семейства не давало ей этого сделать. «Никто тебя не просит отчитываться», задумался отец Иннокентий. Потом поднял одну из детских игрушек, поставил на предназначенное ей место и сказал: «Впрочем, надо бы как-то и повежливее разговаривать. Я-то здесь при чем? А разве я невежлива? Ладно, оставим это в покое». Отец Иннокентий перевел дух и попробовал сосредоточиться на главном. «И все-таки, Варвара, в доме беспорядок. Посмотри сама, это ведь никуда не годится». Он взял на руки маленького Ваню, походил по комнате, попытался заиграть с ребенком. Но мальчик вдруг взял и разревелся. Да так громко, что даже стекла в комнате задрожали. И если этого в реальности не произошло, то, по крайней мере, так отцу Иннокентию показалось. Слишком все это было для батюшки неожиданно и напряженно. Каким-то необъяснимым чувством он вдруг осознал что-то неладное. В голове, словно звонкий и пронзительный звук, сразу же простонало единственное и однозначное — разлад. Но он даже и не хотел далее слышать эти звуки. Как-то неестественно, трогательно и подчеркнуто вежливо он попытался обнять сына, приласкать, но ничего не помогало. Тогда он снял его с рук, поставил на пол и повел к Варваре. Та привычно по-женски приняла ребенка, и только после этого детские всхлипывания прекратились. «Я что-то не пойму. А какие такие дела могут быть у матушки? Еще утром я ее видел в школе. Потом она заходила в церковную лавку. Ничего не понимаю». Отец Иннокентий как-то задумчиво и в то же время испытывающе смотрел на Варвару, будто только от нее одной мог добиться правды или, по крайней мере, насколько возможных вразумительных объяснений. Но Варвара молчала, и только ее испуганный и растерянный вид давали понять отцу семейства, что на самом деле все не так благостно обстоит в их доме, как это могло бы показаться на первый достаточно поверхностный взгляд. Между тем, с Надеждой стало происходить что-то совершенно непонятное. Страстные мелочи обыденного существования поглощали ее все глубже и глубже. Бытийные мысли и мыслишки захватывали все сильнее и сильнее. Она, вдруг отложив дела по дому, начинала бегать в магазины, искать какие-то тряпочки, ниточки, крючочки, всякую бижутерию. Потом принималась что-то шить, вязать, вышивать. Затем бежала в школу, чтобы отдать детям урочные часы, и при этом все время думала о том, как бы еще за что-нибудь ухватиться, зацепиться, да посильнее, чтобы только как-то побыстрее и незаметнее прошел очередной день. Иногда ее спасали редкие встречи с подружками, но семейные привязанности у всех оказывались прочнее, и она снова возвращалась в тот семейный круг, где главенствовал его величество быт, и только он руководил всеми душевными движениями и чувствами. «Не пойму я тебя никак, Варька!» Вдруг ни с того ни с сего начинала цепляться Надежда к домработнице. «Че ты меня все поучаешь, как с детьми-то разбираться? Если думаешь, что у тебя педагогическое образование, так ты в этом лучше меня разбираешься». «Ничего я не думаю», — тут же оправдывалась домработница. «Просто надо соблюдать элементарные нормы, если хотите, приличия. Вот смотрите, купили Витю новую машинку, а Ваню обошли. Разве это правильно, педагогично? Хватайтесь за ваши книжки. Я имею в виду по работе церковные, а при этом руки после кухни не вытерли. А потом к Лизе или Ване этими же руками лезете носики утирать. За все хватаетесь, а толку никакого. А дети, между прочим, все видят и тоже так поступают. Вот Виктор уже вроде не первоклашка, а за собой никогда на столе не убирает. И ему никто на это не указывает. Я понимаю, вам же все некогда. Но я-то и белье стираю, и готовка на мне, и по дому, и детей еще смотреть, и, простите, еще тут с вами выяснять. Она явно что-то дерзкое не договорила. Вот тебя и нанимали для того, чтобы хоть какой-то толк появился в нашей семье, — возражала ей Надежда. А ты, я смотрю, так ничего и не поняла. Ведешь себя, как воспитательница в детском саду. А это тебе, милая моя, не светский детсад, где все по инструкции и по правилам, а семья. И понимать надо, кто здесь глава. Священнослужитель, батюшка. И кто его жена? Матушка. Понимать надо. Терпеливее надо относиться к тем, кто вокруг тебя. Это я нетерпелива. А кто ж еще? «И в чем же мое нетерпение?» — не соглашалась с такими выводами Варвара. «А в том, что ты прикословишь и постоянно споришь со мной, а я все-таки здесь хозяйка». «Но если вы, как хозяйка, делаете то или иное неправильно, и это невооруженным глазом и так видно, то что же мне с этим прикажете делать? Молчать? В прошлый раз я вам говорила, что Лизе не надо так много каши утром давать, а вы и глазом не повели, махнули рукой, и как будто так должно. И все на этом. А потом, если что с расстройством желудка, с меня спрашиваете, не уследила. По-прежнему Варвара не понимала матушку. А Ванечку зачем так сильно кутать? Ему же просто жарко. Неужели это так трудно понять? Чего вы боитесь, что он заболеет? Не бойтесь. А вот от ваших всяких там кофточек и глупых распашонок он точно когда-нибудь перепарится и простудится на сквозняке. Типун тебе на язык. Вот видите, вы и здесь к словам придираетесь. Это же я так, для примера. Не надо мне твоих примеров. Если не можешь свои замечания в какой-то другой форме преподносить, то нам трудно будет ужиться. А мне чего с вами уживаться? Я пришла на свои часы, отработала и ушла. Я с вами под одной крышей не живу. И ваши придирки мне, знаете, да...» Она остановилась и не договорила. Надежда на мгновение оторопела от таких слов и просто не знала, куда деться. Лицо покраснело, все в ней внутри вскипало и клокотало, только что еще не лилось через край. «Вот и сейчас! Как ты со мной разговариваешь?» «Точно так же, как и вы со мной!» — ни в чем не уступала ей Варвара. Надо заметить, что Варвара обращалась к жене священника на «вы», между тем, как та, в свою очередь, только на «ты». Хотя Варвара все-таки была старше молодой, только что оперившейся матушки. Далее приводить здесь весь подробный диалог этих двух женщин, достаточно разнящихся в возрасте, взглядах на жизнь и манерах поведения, нет никакого смысла. Ибо если заглянуть в саму суть этих перепалок, то ничего в них не было, ни существенного, ни стоящего, а уж тем более полезного, как говорится, ни уму, ни сердцу. Но об этом ничего не знал отец Иннокентий. Он по-прежнему смотрел на свою жену, как на некоторое подобие ангела небесного, только лишь сошедшего на землю для того, чтобы радовать его глаз и ублажать все остальные движения его человеческой натуры, и в том числе жизненно важные. А к Варваре, уже не первой домработнице в их доме, он старался относиться просто и незатейливо, как к любому прихожанину в храме. В один из вечеров, когда каким-то невероятным образом за последние годы Надежда и отец Иннокентий остались наедине в доме, между ними совершенно внезапно случился разговор. Причем происходил он не по чьей-то инициативе, а так, сам собой, словно продолжение давно начатой, но почему-то неоконченной беседы. Но прежде хотелось бы остановиться вот на чем. Когда-то, в начале своей дьяконской, а затем и пасторской деятельности, отец Иннокентий и Надя соблюдали одно неписанное правило. Как только они начинали жить как супруги, и позже, после появления у них детей, они всегда после домашнего ужина, а то и на сон грядущий, прибегали к различным духовным, святоотеческим и даже богословским книгам. Все это походило вроде как на домашнее чтение. Причем это делалось как-то непроизвольно. Например, он брал книгу, они усаживались или укладывались уже в постель, и затем вместе читали книгу каждый про себя. Или каждый брал отдельно свою книгу и читал самостоятельно. Со временем так называемое «чтение на сон грядущий» вошло у них в привычку. И каждый раз несло им, кроме домашней, вечерней молитвы, тот неиссякаемый заряд интеллектуальной энергии, тот источник познания божественного откровения, которые многогранно, на разных уровнях и направлениях, исходили из души полезных текстов. Но в какой-то момент, уже будучи благочинным, отец Иннокентий, то ли от усталости за день, то ли от сверхзанятости, то ли с утратой молодых душевных переживаний и побуждений, отошел от этой привычки. А Надя вроде как и не заметила этого у мужа. Быт и дети оказались сильнее книжного слова. Еще супруги по инерции брались за книги, за творения святых отцов, но так и не завершали их прочтение до конца, и на том успокаивались. Если отец Иннокентий этому состоянию кое-как находил объяснение, ссылаясь перед лицом Бога на богослужебную практику и пасторское служение, как на главенствующее, то сама матушка в своем сердце даже не пыталась оправдываться. По мере возрастания детей, приобретения разного рода общественных нагрузок, в том числе и преподавания в воскресной школе, она просто перестала прибегать к сложной духовной литературе, как к тому сокровенному источнику, из которого всем нам пить, до скончания века. Одним словом, их семейный читательский век оказался коротким, а через него и век духовного сокровенного совершенствования, ибо без мысленного напряжения одной лишь молитвой, пусть и соборной, и келейной, и к тому же умерщвленной в наши непростые времена, нельзя справиться с возрастающей трудностью и сложностью преодоления греховных и страстных завалов на пути в горний мир. Но путники наши отклонились и не заметили, как сбились с курса. А через это, казалось бы, мысленное, или, как его еще гуманитарии называют, интеллектуальное развитие, стало сворачиваться и духовное. Грань между мысленным и духовным в сердце всегда слишком тонка, и разглядеть ее самому без посторонней помощи сложно. Для этого нужны очи под стать небесным. А где ж такие взять, если дух слабеет? И очи духовные остроту зрения теряют. Поэтому все больше и превалирует земное созерцание. Так вот и возник круг непреодолимый. А присовокупив к этому плотские жизненные мироощущения, возникли, так сказать, следующие недоразумения. И главным образом семейные. Вот при таких переживаниях наших героев и возникла у них беседа. «Я тебя понимаю», — нейтрально начал отец Иннокентий. «Ты устаешь, крутишься и там, все понимаю, но и ты меня пойми, в каком положении я оказываюсь. Почему мне приходится решать какие-то проблемы с Варварой?» «Тебе нечего волноваться, сами разберемся», — старалась уйти от этого вопроса Надежда. По-моему, это просто глупости, и не более. «Понимаешь, сейчас Витя так радуется, что помогает в алтаре», — перевел в другое русло разговор отец Иннокентий. «И хорошо, и слава Богу. А знаешь, как мне это нравится?» С другого конца подбирался к главному отец Иннокентий. «Тогда в чем же дело?» «Да в том-то и дело, что ни в чем». Батюшка замолчал и принялся через внутреннюю сосредоточенность пытаться говорить с женой. «Я понимаю, что все с Божьей помощью управится, и твои раздоры с няней пройдут, и все эти сложности с нашими отцами, с ремонтом школы, с приходской газетой. Только при этом может что-то безвозвратно потеряться. Разве ты этого не чувствуешь?» Надежда улыбнулась и попыталась обнять мужа. Она впервые за последнее время заглянула ему в глаза, потом еле заметно прикоснулась губами к щеке и сама этому удивилась. Слишком обыденно получилось, но исправить не решилась. «Ты снова взялся за философствование? А надо смотреть на жизнь проще. Ты же когда-то сам об этом говорил». «Когда я такое тебе мог сказать?» — удивился отец Иннокентий. «Ты все забыл, начисто, просто окончательно», — играла глазами Надежда. «Например, когда устраивали твою мать в дом престарелых». «Разве? Такого не может быть. Я тогда, наоборот, всячески переживал, чтобы оставить ее у нас. Или чтобы она жила в Опалихе, в нашем доме, как и прежде». «Это верно. Переживал, а сделал все по-другому». «А почему?» Надежда, не дождавшись ответа мужа, сходу продолжила. Да потому, что так надо было. И все это поняли. И я, твои братья и сестра, надо было. И все. А к чему ты вот сейчас это все мне говоришь? А к тому, что когда я что-то делаю, учу уму-разуму Витю, который совсем от рук отбился, глядя, наверное, что там у вас на службе происходит. Видите ли, слишком самостоятельным стал. Я уже ему нипочем, вроде как и не мать родная. У него уже, наверное, там другие авторитеты помаленьку определяются. Или когда эту взорвавшуюся полоумную Варьку хочу на место поставить. Или когда детишкам элементарные азы, как вести себя в обычной школе. В семье пытаюсь в их головки вбить, да с трудом получается. Значит, так угодно одному только Богу, а не моему эгоизму или прихоти. Значит, с этим ничего не попишешь. Поэтому тебе придется так же смириться, как с тем, что ты когда-то смирился с реальным положением своей матери. Правильнее было бы оставить ее у нас. Пусть бы за внуками смотрела. Но вы как будто бы сговорились и отправили старуху в какой-то дурацкий дом престарелых. И что же с этого вышло? А ничего хорошего. Она просто потихоньку отошла в мир иной. И больше ничего. А ведь могла пожить. Разве это не так? Надежда закончила свой страстный монолог вопросом, который скорее был обращен к самой к себе, нежели к мужу.